Летом мы опять жили на даче с бабушкой и с дедушкой. Эта дача находилась в поселке Завета Ильича. Дедушке ее дали не навсегда, а на время, за то, что он был старый большевик. Он и вправду вступил в партию еще до революции, воевал и вообще всю жизнь боролся за советскую власть. А потом преподавал историю КПСС в институте и каллиграфическим почерком писал воспоминания. А до революции он был офицер и по образованию историк. Но он все бросил, потому что очень хотел, чтобы наступил побыстрее коммунизм, и все были бы, наконец, равны и счастливы. И еще ему хотелось, чтобы все ему были благодарны за то, что он так хорошо все это для них устроил. А мама ему иногда говорила: «Погорячился ты, папа, в 17-м году». А он тогда очень сердился и говорил: «Молчи, не смей, что ты несешь, а еще называется дочка старого большевика». Но потом добавлял, чуть грустно и в то же время немного хвастаясь: «А ведь у меня бы сейчас собственный выезд был, а может и два». В общем, дедушка был доволен, что партия высоко оценила его заслуги и разрешила целых 4 года снимать задешево дачу в поселке с таким хорошим названием. И еще он гордился этим перед семьей. Он очень любил, чтобы мы все видели, как его уважают. В Заветах Ильича у нас была всего 1/4 дома, 2 маленькие комнатки и терраса, но мы как-то все там размещались, и нам совсем не было тесно. Еще и гости приезжали, кто на неделю, кто на месяц, и мы были им рады. Но главное, там был большой сад, огромный, заброшенный, с яблонями, по ним можно было лазить, и с малинником, в нем хорошо было играть в прятки, и еще была поляна с мягкой травой, на ней так приятно было лежать и ничего не делать, и Джерик, конечно, всегда был с нами. Он ловил пчел, которые прилетали на наш участок, когда бабушка варила варенье в большом медном тазу, или валялся на траве вместе с нами, или бегал, когда мы бегали, и весело лаял, когда мы смеялись. А дедушка все время ждал, что партия позовет его на помощь. Ведь не зря же его поселили на такой отличной даче, в таком прекрасном поселке с таким чудесным названием. И все старые большевики, которые жили на соседних дачах, тоже этого очень ждали. Иногда они собирались на партсобрание, пили чай, обсуждали решение съезда и отчетный доклад, и думали, что же теперь делать со страной. Спорили друг с другом и ссорились, даже чаще, чем мы с Таней, а потом мирились. Тоже совсем как мы, но чувствовалось, что всего этого им недостаточно, потому что они хотят быть стране полезными и ждут, что их обязательно позовут на помощь, а их все не звали. И тогда дедушка решил проявить инициативу и стать полезным сейчас же, не дожидаясь, пока его позовут. Он решил помочь совхозу. И для этого первым делом скосить траву на нашей любимой поляне и отдать ее в совхоз, совхозным коровам, потому что им ведь так нужно сено. Он нам объяснил, что мы должны быть сознательными, что сено для коровы — это и корм на зиму, и сухая подстилка, и уют. И мы должны понять это и пожертвовать своей маленькой полянкой и своими мелкими частными интересами ради общественного блага совхозных коров. Ведь для нас полянка — это только забава, а для коровы сено — это необходимость. И дедушка где-то раздобыл косу, долго точил ее, а потом очень старательно и неторопливо косил нашу полянку. Он натер себе трудовые мозоли и даже порезался, и очень устал, потому что не умел косить, но, несмотря на это, был доволен, потому что теперь совхозным коровам будет что есть. А мы грустно смотрели на нашу бывшую полянку, которая была коротко острижена, как молодой призывник, который жил себе и гулял, а потом вдруг понадобился стране для важного дела. Полянку подстригли под ежик, и почему-то оказалось, что стриженная трава превратилась в колючки. И Джерику это тоже не понравилось. Он наступил ногой, укололся о колючую травку, сел рядом и удивленно высунул язык. Дедушка торжествовал. Теперь это все надо только просушить, потом переворошить вилами, потом состоговать, и сено готово, — объяснял он нам. Коровы будут накормлены зимой, и хотя бы одна проблема совхоза будет решена. Представляете, что будет, если каждый человек поможет решить хотя бы одну проблему? В государственном масштабе это значит спасти экономику, — мечтал дедушка. И он каждый день сушил, ворошил, истоговал сено и все советовал нам на нем поваляться. Он говорил, что это очень приятно, и все деревенские дети именно так и делают и получают от этого огромное удовольствие. Мы из вежливости немного повалялись на сене, чтобы не огорчать дедушку, но нам это не очень понравилось. Сено было довольно колючее и сильно подгнившее. Видимо, дедушка недостаточно его просушил, а может быть, плохо переворошил или рано состоговал, но во всяком случае оно было сырое и плохо пахло, и еще в нем завелись какие-то маленькие мухи, и мы не пускали туда Джерика, потому что боялись, что это блохи, а блохи очень опасны для собак, это мы точно знали. Но вот настал торжественный день, когда дедушка надел свой лучший костюм и повесил на грудь все свои ордена и медали и пошел к председателю совхоза и заявил, что он, старый большевик Милюков, решил из сознательности помочь совхозу с заготовкой кормов на зиму и заготовил сено, скосив полянку на своем участке. А председатель совхоза сказал ему, что сено им совсем не нужно. Коровы его не едят, да и коров-то не осталось, да и везти это сено не на чем, да и хранить его негде. Дедушка сказал, как же так? И обвинил председателя колхоза в саботаже и в нежелании приумножать и далее общественную собственность, что может быть приравнено к хищению, поскольку от этого страдают совхозные коровы. Не может быть, чтобы ни одной не осталось. Уж одна-то, наверное, все-таки есть, вот ей-то сено и сгодится. Все равно его очень мало. На двух бы и не хватило, одной в самый раз. Но хоть на подстилку, оно ведь не все гнилое. Я вас очень прошу, я ведь, между прочим, старый большевик и персональный пенсионер союзного значения. Я могу в случае чего и в ЦК пожаловаться. Но председатель был неумолим и сказал, что у него забот и без того хватает. И тогда дедушка стал каждый день ходить в сельсовет и ругаться и засел писать статью в газету «Правда» о небережливом отношении к государственной собственности на местах, которая в отдельных случаях еще встречается в нашей стране. И еще стал писать письма Брежневу, которые начинались словами «Молодой человек, вы идете по неправильному пути». И тогда бабушка поняла, что дело плохо, и заплатила рубль сторожу из совхоза, чтобы он приехал и забрал наше сено. Сторож приехал на телеге, погрузил на нее сено и увез, а дедушка был очень доволен, потому что он любил, чтобы все получалось, как он решил, и потому что теперь все совхозные коровы будут сыты. Ну, хотя бы одна, ведь не может быть, чтобы ни одной не осталось. Она будет сыта и довольна, и даст много молока, из него сделают творог, сметану. И мороженое мысленно добавляли мы, вспоминая нашу бывшую полянку. И если бы все были такими сознательными, то в стране давно была бы решена проблема дефицита продуктов. Все бы жили хорошо и в достатке, и там уже и до коммунизма рукой подать. Но и сейчас при развитом социализме жить тоже можно все-таки. И пока дедушка нам это объяснял, сторож, который вез сено, сделал крутой вираж. Бабушка сказала, что он с самого утра был уже под шофе. Мы решили, что это значит почти как шофер, ведь он на телеге приехал. И вот этот сторож под шофе, дедушка называл его товарища с совхоза, сделал какой-то крутой вираж на телеге с сеном. И из-под колес этой телеги выскочила курица, которая до того спокойно гуляла по дорожке. Она громко кудахтала, хлопала крыльями, почти летела, всем своим видом давая понять, что она себе гуляла, клевала подорожник, искала червяков, а ее, мирную курицу, чуть было не раздавил лихой наездник на быстрой колеснице. И когда Джерик увидел это безобразие, всех этих летающих кур, у него тут же сработал охотничий инстинкт. ведь он был фокстерьер, у него даже была мертвая хватка, и он помчался вдогонку за курицей, чтобы она совсем не улетела, и поймал ее за ноги прямо в воздухе. Не только поймал, но еще и принес нам свою добычу. И был очень горд, потому что он тоже любил сделать что-нибудь для семьи. В этом они с дедушкой были похожи. И Джерику, как всякому зверю и как всякому человеку, тоже хотелось, чтобы его усилия оценили. Но за курицей бежал ее хозяин, а за хозяином бежала хозяйка, и они громко ругали Джерика и грозились поколотить его. К счастью, это было в субботу, и к нам приехали папа с мамой, и они стали заступаться за Джерика и объяснять хозяевам курицы, что он не виноват, потому что он охотничья собака, жесткошерстный, трехшерстный фокстерьер, и у него есть охотничий инстинкт, и у него, может быть, даже проявится мертвая хватка, а виновата сама курица. Папа сказал, что виктимологически она провокатор, потому что она дразнила его, кричала, летала и хлопала крыльями, а Джерик вообще-то добрый и не хотел ее обидеть, но мы все равно просим прощения у самой курицы и у ее хозяев. Но хозяева курицы совершенно не хотели слушать про Джерикин охотничий инстинкт и про науку виктимологию. Они ужасно ругались всеми понятными и еще многими непонятными для меня словами. Новые слова я старалась получше запомнить, чтобы потом посмотреть в словаре или спросить у учительницы в школе и записать в свою тетрадку.